Глава 59. Банкирский дом Джей Кук и компания, несмотря на огромный размах своих операций, помещался в весьма скромном четырехэтажном здании из кирпича и серого известняка, давно уже считавшемся некрасивым и неудобным. Кауперу часто бывал там. По залам банкирского дома шмыгали здоровенные крысы, пробиравшиеся туда с набережной через сточные трубы. Множество клерков трудились над банковскими книгами при скудном свете газовых рожков в полутемных и плохо проветриваемых помещениях. По соседству отсюда находился Джерардский национальный банк, где по-прежнему успешно развивал свою деятельность приятель Каупервуда Дэвисон и где совершались крупнейшие финансовые операции Третьей улицы. По дороге Каупервуд столкнулся со своим братом Эдвардом, спешившим к нему на биржу с каким-то пакетом от Уингейта. «Живо беги за Уингейтом и Джо!» — крикнул Каупервуд. «Сегодня произойдут большие события. Джей Кук прекратил платежи». Эдвард, ни слова не говоря, ринулся выполнять поручение. Каупервуд одним из первых добежал до банка Джей Кук и компания. К вящему его изумлению, массивные дубовые двери, в которые он так часто входил, оказались запертыми. На них было вывешено обращение. «К сведению наших клиентов. 18 сентября 1873 года. С прискорбием объявляем, что вследствие неожиданно предъявленных нам требований погашения ссуд, фирма вынуждена временно прекратить платежи. В ближайшие дни мы сможем дать нашим кредиторам отчет о состоянии дел. До тех пор нам остается только просить их о терпеливом и снисходительном отношении. Мы уверены, что наш актив значительно превосходит пассив. Джей Кук и компания».